Алло. Алло. Да. Кто это? Это друг твоей мамы. Слышишь ты, блядь, ты вот так не разговариваешь, ты кто такой, сука? Я тебе расскажу. Значит, ты я вчера... Ты где находишься? Я тебе объясняю, я вчера иду домой, встретил тёлку, короче, она говорит, хочешь, тебе отсосу за 300 рублей? Начинаю ее ебать в рот, а это твоя мама оказывается, представляешь? Я твой маме в рот трачил, да ты, блядь. Я тебя где поймаю, там и пизду, ты блядина. Нет, серьезно. Слышишь меня? Да. Ты блядина, я твою мать перед тебе фафлить буду, ты мразь. Где ты находишься? Я могу тебе продиктовать свой адрес, ты можешь подъехать. Говори. Ты записываешь? Да, говори, блядина, говори. Так, пишешь, да? Да, блядина, говори, я тебе говорю. Значит, площадь твоей выебанной мамаши 4. Я твой маме все ебал. Я твой адрес свой узнаю, да? Я твой, если я тебя с кровь не пущу, да, то трудик пускай блядиной будет. Да? Я твой маму выебу. Так. При любом. Я тебя найду. А я ты барашка? Я тебя по землю найду. Ты, блядь, слышишь меня? А вот ты барашка номер, выебал уже? По номеру я вычислю, где ты находишься, блядина. Я твой маму выебу, да? Понял? Да, понял. А ты барашка выебал уже? Сейчас иди нахуй, завтра я тебя найду, я твой маму выебу. Хорошо, договорились, понял? Давай. Давай. Я твой все ебал, что у тебя живое и мертвое есть. А мертвое тоже? Все. Все, я жду, хорошо, я давай. Я твой ебал, ты, блядь, ты откуда попался? Ты нахуй, пацану, звонишь, я твой маму ебал, а? Ты, хорошо, блядь, давай. Ты не думаешь, ты думаешь, что ты только сегодня днем живешь, да. Что мы тебя не найдем, то ты блядина. Не найдешь. Ты, я тебя найду, я твой маму биву, ты, блядь, какой. А знаешь, почему ты меня не найдешь? Слышь, знаешь, почему ты меня не найдешь? Хочешь, поспорим с тобой, что я тебя найду. Таких я находил и ебал их не мать. Понял? Да? О, ну ты да. Грозный. Слушай, ну а может быть ты просто я хуй пососешь? Я тебе говорю, да, у меня есть знакомые, есть мои кенты, кто по телефону в любом месте вычислят. Я вычислю и тебя, я твой маму так. Буду перед тобой фафлить. Да? Хорошо, понял, окей, ты, я понял. Скажи, у меня к тебе, ты можешь сказать одно слово? Фразу одну. Говори, я тебя... блядина. Значит, нужно, чтобы ты сказал, я люблю пранкоту. Давай. Что? Скажи, я люблю пранкоту. Я твою маму ебал. Ты, блядь, человек. Да нет. Ты человек, я твой. Ты совсем тупая обезьянка. Нихуя не пиши. Я твою маму ебал. Ты, блядь. Мать не трогай. Мать не трогай. Мать не трогай. Твой гроб я ебал. Мать не трогай. Мать это цветное. Я твой все. Да твой маму ебался такую блядину, как ты вообще она родила, да? Это, блядь, тебя родила. Хочешь бананчик? Слышишь меня? Я твой маму ебал. Я так. Тебя забил, я тебя порезал, вот, блядь. Ага, хорошо. Ну ты мой адрес запомнил? Я твой маму выебу, да? Завтра я тебя найду, блядина ты. Так, давай, иди нахуй. Хорошо, окей, я жду, давай.